Я думаю, что мы будем благодарны Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь. И мы сегодня опять еще, как путники земли, которым придется еще жить на земле, делать определенные решения, выбирать направление, можем сегодня быть здесь, чтобы слушать Слово Господне. Потому что без Него невозможно видеть все правильно. Я вспоминаю один из текстов Писания, который говорит так: «Ибо только во свете Твоем мы видим свет». Оказывается, свет Божий можно видеть только в Божьем свете. И поэтому я просто хочу благодарить Господа. Я думаю, вы будете благодарны Богу, что я слушал, что брат Сережа сегодня говорил, и вспомнил один текст Писания, который гласит так, что Христа спрашивали, он ходил идти в одно селение, в другое, в третье. Ему говорили: «Господи, неужели мало спасающихся?» А он говорил так, что многие поищут войти и не возмогут. Вы знаете, многие люди вообще не будут искать ничего, они и не ищут. Они просто живут вот на земле, не дают отчета, куда идут. Ну, появились на земле, живут. Но вот когда мы читаем, многие поищут войти и не возмогут. Вот это уже более такое, ну, серьезное предупреждение состояния человека. Но сегодня мы будем благодарны Господу за то, что Господь помог нам найти этот путь, путь святой, путь, который кончается жизнью вечной. Потому что, учитывая, что многие поищут войти и не возмогут, одни, может быть, найдут и не возмогут, будут и такие, а другие будут искать, искать, почему-то и так и не найдут. Одну религию, другую, третью, четвертую. Но мы сегодня будем благодарить Бога. Как это произошло у каждого из нас, вы сами знаете. Но Господь дал нам этот чудесный путь, путь евангельский. И открыл нам спасение в Сыне Божьем Иисусе Христе, о чем написано так: «Ибо нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа». За что слава Богу и благодарение. Поэтому, чтобы не забыть, я хочу вам передать привет из Испании, из Мадрида. Я потому и не был некоторое время. Там есть такая небольшая церковь славянская. Я никак не ожидал, что там будет два члена из Пинска. Я так подумал: куда не поедешь, кругом свои. Попробуй что-нибудь скажи не так. За привет. Спасибо. Они очень просили передать привет. Это небольшая церковь такая. Очень такие искренние люди. Но видно, что ищут Господа. Ну, я благодарю тех, кто молился. Было не так-то просто, потому что все дни были загружены. Кто-то думал, что за границей отдыхают. Но у меня был, начиная с 10 часов утра и кончая где-то полвторого ночи, каждый день. Служение само собой, прием людей само собой. Ну и плюс 44 градуса и 40 ночью температура. Ну вы знаете, что... Ну я не знаю, как это можно выдержать. Ну выдержал. И, наверное, не похудел даже. Поэтому я просто, чтобы не остаться должником, очень просили все передавать церковь, я вам передаю, пусть Господь благословит вас. Но самое главное, что мы сегодня имеем, что мы сегодня можем исследовать Слово Господне. Я вспоминаю один из текстов Писания, он записан в 6 главе книги пророка Иеремии. Там речь шла о том, что люди уже блуждали в поисках истины и никак не могли найти. И Господь через Иеремию сказал так: «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, где путь древний, идите по нему». Не просто какой-то путь, вот вчерашний, позавчерашний, а путь древний, идите по нему. Я думаю, что вот то, что мы сегодня читаем, Исаию, это очень-очень древний путь. Да возьмите вы Евангелие, возьмите послание, это тоже древний путь. Это же не так, как сегодня говорят, где-то в 1900 году там где-то началось. Это где-то началось в наших местах. А в самом деле, это Евангелие давно было, шествовало по земле, одерживало победы. Поэтому нам сегодня не надо искать ничего, а просто обратиться к древнему пути. Потому что я не раз напоминал, и для меня сегодня это очень важно, чтобы мы сегодня знали, что Священное Писание дано нам как образец совершенный, от которого нечего убавить и нечего прибавить. Сегодня, когда мы что-то вносим свое, мы обязательно будем терпеть ущерб. Или отнимаем, или добавляем. Это уже будет не путь древ, это уже не образец. Потом я еще раз повторяю. Сегодня же есть много слухов о том, надо пересмотреть Евангелие, надо его переделать, надо что-то удалить оттуда, потому что мы живем в другое время. Но Бог дал нам Евангелие как образец. Образец не подлежит никакому изменению. Я об этом напоминал не один раз, хочу еще раз напомнить. Это образец. Если мы что-то создаем, то наши вещи, как правило, подлежат усовершенствованию. Автомобиль-то, или электроплитка простая, или отвертка. Все думает, как легче взять лучше, какую ручку сделать, чтобы поудобнее было. А уже когда Бог делает что-то, то, что Он сделал, усовершенствовать не надо. Ему можно только подражать и повторить то, что Он делал. А уже лучше делать, но никак не сделаешь. Поэтому лучше, чем сегодняшнее учение Евангелия, Библии, мы никогда не нашли и никогда не найдем. Пожалуйста, запомните это, чтобы не было после колебаний. Сегодня так много учений, и так много направлений различных, так много усовершенствований, так много приспособленчества к Евангелию. Но это все то, что может привести к катастрофе, к краху и духовной катастрофе, я имею в виду. Поэтому пусть Господь сегодня благословит слово, которое будет читать. Мне уже даже трудно вспомнить, где я кончил, потому что прошло очень много времени. Но я просто напоминаю, что Господь говорил, что я поменяю все. И там, где пустыня, я засажу такими деревьями, которые будут не просто деревья, они будут нужны. Одни будут нужны для музыкальных инструментов, другие будут нужны, чтобы пропитать, и вы нигде не найдете вот в том прочитанном, что было просто деревце посажу. А вот все имело свой смысл. Потом посажу у пустыни, где никогда не росло, на той земле, которая не была плодородной. Ну, а Господь говорит, если я скажу, она произведет необходимый плод, и все это будет для моего народа полезным. Бог никогда ничего бесполезного не делает. Даже если мы сегодня, я обратил на это внимание, есть очень много трав самых различных, и для нас они ничего не значат. Но для тех, кто занимается лечением, оказывается, очень много лечебного есть. Мы топчемся по нему, мы только на цветы обращаем внимание, а оказывается, там не только цветы, там есть и польза какая-то. И это Бог дал для людей, которые не имеют прямой связи с Господом. И им дал возможность лечиться. Да и вообще, я только не это только имею в виду. Я просто напомню, почему-то на сердце легло, потому что у нас есть крайности. Это хорошо, когда есть вера. А говорят, и веры нету, и лечиться не буду. То если это вера, то это будет успех, а если это не вера... И я думаю, что апостол Павел имел веру, и никакой ереси он никогда не проповедовал. И имел силу и власть, Господь через него очень много сделал. Но вы помните, что Трофима оставил больного умилить, помните? Как вы думаете, Трофим не просил Павла помолиться за него? Но я не думаю, что, имея апостола Павла рядом, и он, когда заболел, просил помолиться, не думаю. И не думаю, что апостол Павел отказал ему. Но вот пришло время, и говорит, а Трофима я оставил больного в Милете. А Тимофею, своему сыну по вере, он тоже был больной. Желудок болел его. Часто недуги желудка были. Ну и как вы думаете, Павел не молился за него? Молился. Тимофей не просил, чтобы Павел молился. Молился. А что Павел сказал? Принимай лекарство. Впредь пей не только одну воду, но употребляй немножко вина. Обычно говорят сторонники выпивать, что это можно. Но там как раз Библия говорит об обратном. Если бы не было сухого закона, если бы христиане пили вино, то зачем Павлу надо было говорить, впредь пей не только одну воду? Ну, я логично рассуждаю или нет? Ну если не выпивают, то зачем говорить, впредь пей не только одну воду? Но в силу того, что что-то вот не получало. Ну, почему так Бог делал? Я не знаю. Но он его посоветовал, отходя, ради твоего желудка и частых недугов, в принципе, не только воду одну, но употребляй немного вина. Но не думаю, что он говорил стаканами, не думаю, что он говорил литрами. Но, наверное, что-то вот было такое. То есть здесь смысл какой? Лекарство. И оно часто употребляется людьми. И это нормальное явление. Поэтому пусть Господь благословит, я не знаю, не собирался я вот это проповедовать, у меня есть конкретные места Писания, но я просто напоминаю, чтобы, ну, у нас крайностей каких не было определенных. Говорят, ну как, можно или нет? Говорят, ну не знаю, смотри по себе. Смотри по себе. Если получил, то получил, зачем это надо? А если нет, то тогда Бог разрешает поддерживать тебя каким-то образом. Поэтому пусть Бог благословит нас. И я начну с 20 стиха. Почему-то у меня здесь стоит такая скобочка. Наверное, я здесь кончил. Я уже забыл, для чего я ее поставил. Но я читаю этот текст. Господь, вот я все это сделаю. Открою на горах реки и так далее. Для чего? Чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели. Вы знаете, что можно видеть и не видеть? Можно слышать и не слышать. А вот здесь Господь говорит, для чего я такую основательную работу делаю? Чтобы они не только увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели. Поэтому я тоже очень хотел бы сегодня, чтобы вот это слово, которое мы сегодня слышим, мы не только услышали, но и уразумели. Что такое уразумели? Вложили в разум. Уразумели. В разум вложили. Иначе просто так послушать, но оно не даст никакого плода. Оно должно быть принято и растворено верою. Но смотрите, насколько плен греха, вот этот плен дьявольски силен, чтобы настолько много надо делать чего-то необычного, чтобы люди увидели, что это Бог делает, что Он есть. И вот Господь здесь говорит, что необыкновенные вещи буду делать, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это. Наверное, я не зря начал с того, что Господь все делает совершенно. Когда Господь что-то делает, что-то предлагает, чтобы поняли, что это Господня работа, и не пытались поправить ее в ту или другую сторону. А это, оказывается, ну, не так просто иногда. Я знаю несколько случаев, это чисто будет несознательно, но как вот то, что мы часто добавляем или исправляем, как оно может искажать то, что Бог делает? Как-то помню, значит, одна из сестер рассказывала мне видение. Я так ее послушал и говорю, слушай, но что-то здесь не то. Ты внимательнее расскажи, что ты видела. Ты не упускай то, что видела. И когда она более подробно рассказала, да мне стало понятно, о чем идет речь. Иначе я был готов крест поставить на ее видение. Я говорю, а что ж ты вот это упустила? Это же важно очень. Потому если ты вот это упустила, тебе кажется неважным, а для меня, я не могу разобраться здесь в этом. Вот как важно, я привел такой пример. То, что Бог показывает, говорит, это ж его дело. И если я возьму, передам не совсем так, как надо, то, во-первых, я виноват в том, что извратил Слово Божие, а во-вторых, это Слово Божие не примут просто. Потому что нечто упущено, одна из деталей, то есть это дело уже мною исковеркано. И оно не может приниматься как истинное. Вот почему сегодня так важно не искажать ничего, что Господь делает, что Господь дает, а его давать таким, каким Бог дал. Потому что мы лучше, чем Бог, ничего не сделаем. Сказал он 3-4 слова, значит, столько надо. Если я буду добавлять, оно не принесет никакой пользы. Разве только нужно будет истолковать правила, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Но ты скажи то, что ты видел и что ты слышал. И вот Господь говорит здесь, именно самое важное, что все разумно сделано, все совершенно, что рука Господня соделала это. И святый Израилев сотворил сие. Вторая деталь этого места Священного Писания, что это рука Господня сотворила. Первая деталь, Господня рука, это совершенная. А второе, это не произошло случайно. Это не через людей сделано, это Господь сделал. Вы знаете, это очень важное откровение сегодня, когда мы видим, что это Господь делал. Сегодня часто люди, почему находятся в заблуждении, чего-то не принимают? Это случайность. И даже говорят, что мир наш возник случайно. Там что-то крутилось, крутилось, вертелось, вертелось долгое время, и вдруг на тебе появилось что-то разумное. Или я читал одну такую версию, как раньше люди нашли это в истории, вернее, в раскопках. Когда там какой-то, значит, большой петух летел, выронил яйцо, из этого образовалась земля и вся вселенная. Большой кукарекатель назвали там, правда, я дословно перевожу. Ну, это же глупость. Но кто-то писал, а кто-то верил этому. Так вот, у Господа, когда он что-то делает, неоднократно напоминает о чем-то, разными способами доводит до сведения, что это я сделал, оно совершенно. И это не случайность, это моя работа. Я несколько выхожу из этого контекста, потому что иногда некоторые вещи только в контексте видны, но в некоторых случаях даже без контекста есть некоторые истины, которые открываются через одно короткое слово. В контексте это уже дальше идет. Более, может быть, направление более твердое. А так, действительно, каждый текст Писания, он что-то дает для нас. И дальше Господь говорит, тоже одно интересное место, и оно для нас очень важно, что рука Господня соделала эту, и святый Израилев сотворил сие. Есть творец, а есть ремесленник. И вы разницу чувствуете? Художник и копийщик. Он иногда, копийщик, кто картины копирует, он иногда настолько точно скопирует картину, что даже сегодня эксперты долгое время мучаются, чтобы дать ответ, это подлинник или копия. Но что больше ценится, скажите, копия или подлинник? Подлинник. Подлинник. Поэтому вот Господь есть творец, он не ремесленник, он все творит. Поэтому, когда мы сегодня живем на земле, на что я хочу обратить внимание, говорит, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены кем? Сынами Божиими. Миротворцы. То есть мир нужно творить, нужно быть художником, чтобы это сделать, а не ремесленником. Ремесленники никогда не могут сотворить ничего. Они просто выполняют качество свою работу на должном уровне, но они не творцы. А вот Бог иногда действительно творец. Иногда Он так интересно пользуется нами, что, ну, вы знаете, что действительно творец. Я расскажу один случай. Кто-то может знать конкретно, эти две личности, это были члены нашей церкви. И брат был член церкви, и сестра была член церкви нашей. Ну, я буду рассказывать как анонимных личностях, не буду называть их имен. И когда один из них заболел, который был проповедником, то, естественно, для него было очень важно, чтобы голос не пропал, ты же проповедник. И он настолько упал в уныние, потому что болезнь была довольно-таки сильная. И братья приходили, и молились, и убеждали. Вы знаете, что депрессия, уныние никак не могут ничего сделать. Вы знаете, что Бог сделал? Однажды одна из сестер, которая очень любила посещать больных, ну, говорит, братья, и я с вами пойду. Ну, поглядели, ну, говорит, ну, хорошо, пойди ты с нами. Вот они зашли в дом, а она, значит, слушает. Они ведут речь о том, что, ну, значит, болезнь тяжелая, и завели речь о том, что так часто бывает с людьми. Люди и не живут, не умирают, Бог что-то, значит, делает. Она слушает, братья. Вот у меня, говорит, был такой случай. Один, значит, брат заболел и не живет, и не умирает. И вы знаете, я говорю, что я сделала? Я пошла на болото, и, говорит, называют растение, которое взяла, я его, говорит, напарила и дала попить, и молчит. Я говорю, ну а что дальше было? Молчит. Ну, значит, это, что же дальше было? Через 3 дня умер. Это захохочешься, так ты что, хочешь меня напоить, чтобы я через 3 дня умер? И все, вся депрессия снялась. Творец. Это не просто стандартный какой-то прием. Но кто бы догадался так, что его так можно вывести из депрессии. Говорит, знаете, братья, я, говорит, знаю, такое растение есть на болоте. И рассказала. Говорит, дала, не жил, не умирал. А потом, говорит, дала, он уже попил. И потом поняла, что что-то не то. И молчит. А что же дальше было? Говорит, через 3 дня умер. Может быть, для кого-то вот этот пример, наоборот, ударом послужил бы, сказал бы, что меня уже хоронить заживо захотели. А для него это было настолько интересно, какой оборот. Вот расхохотался сразу. И все. Потому что Писание здесь говорит, Бог есть Творец. И некоторые вещи, их творить надо. Тем более, когда мир где-то наладит, что в одной семье идет, другой не подойдет. Другой в семье, оно не действует, надо какой-то другой подход, надо другой какой-то метод. Вот почему сегодня очень важно, что наш Господь есть Творец. Он творит, Он художник. Это не просто ремесленник, которому дали задание, Он творит. И мы сегодня должны это понимать, что если в наших ситуациях жизненных есть какие-то проблемы, и нам кажется, что никакие испытанные методы, которые раньше были приемлемы, они нам не подходят, то я хорошо понимаю, что у Бога есть нечто новое для тебя, для меня, чтобы вывести из того состояния, в котором ты сегодня находишься. За что, конечно, мы благодарим Бога. За то, что Он творец. С одной стороны, вы знаете, наверное, работу делает ремесленника легче, чем творить. Ну, знаешь, размеры знаешь, и строгай себе. На станке ли это, или еще где-то, но Творец – это что-то гораздо более глубокое, важное и более сильно действующее, чем просто вот так быть ремесленником. Поэтому я очень хочу, чтобы мы не нарушали Слово Божие, потому что мы поймем, что можно нарушать Слово Божие Творцом быть. То вот здесь сотворить лучше нельзя, чем Он написал. Можно только повторить. А в этих пределах, чтобы достигнуть чего-то, нужно, конечно, быть очень чувствительным к Духу Святому, потому что именно Он ведет наш час какими-то нестандартными путями для того, чтобы достигнуть цели. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Я еще раз перечитаю. Это 20 стих, на который мы обратили внимание. «Чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, И святый Израилев сотворил сие. Почему здесь написано святый? Это тоже важно. Сотворил, но святый. Потому что святой никогда ничего не будет делать во вред. Он делает то, что надо конкретно. Делает для пользы, делает для радости. Вот почему очень часто Господь, когда говорит, сразу несколько своих качеств объявляет нам, имена свои называет, потому что это не просто так написано. Оно написано, чтобы мы думали и внимательно читали и понимали, что Творец не может ошибиться. Если Господь и Господин, это же Господин всего, все Ему подчиняется. И если святый это сделал, то что бы это дело не вызвало в твоем сердце и моем, иногда вызывает радость. Некоторые действия Божьи, слезы у нас вызывают, вызывают трудности определенного рода. Но он все это делает, как святой, чтобы впоследствии была польза. За что благодарение Богу. 21 стих. «Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Якова». То есть Бог... Вот здесь Господь вообще-то воюет против идолов. Он говорит, что вы не туда пошли. Вы не то делаете. Вы не на того надеетесь. И потому грех делать, я буду судиться с вами. И он здесь в первую очередь объявляет свои способности, что он сделал и что он сделал. А теперь вы покажите, что вы сделали с вашими идолами. С вашим знанием, с вашим потенциалом человеческим, с вашими запросами. Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Якова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Господь прежде всего говорит здесь о том, что ему только присуще. Он знает наперед все и потом возвещает. Пусть возвещать что-либо прежде, нежели оно произошло. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Вот одно из свойств Бога. Знать, что будет в будущем. И Господь говорит, если вы сегодня равняетесь со мною, если свои знания противопоставляете моему знанию, то говорит, ну покажите, на что вы способны, покажите, что вы сделали, когда вы предсказали наперед, что произойдет. А если предсказанное, то как это произойдет? Вот скажите мне. И я немножко сегодня отклонюсь вот от этой темы конкретной, но еще добавлю. Или сделайте что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. То есть не просто то, что вообще делают, а делайте необыкновенное что-то, чтобы изумились люди. Я сегодня, когда смотрю, если бы сегодня приучить, так сказать, нашей культуре, приучить к нашей способности, достижение нашей техники и науки, если бы я сказал, покажите, что вы сделали, то что сегодня можно было показать? Мораль на самом низком уровне. Землю всю замусорили так, что негде ноге ступить. Пойдите куда-нибудь в лес, где-то. Там же все мусором завалено. В полном смысле этого слова. Экологические катастрофы. Сегодня действительно, сколько сегодня убийств совершается на земле. Это все то, что люди могут представить сегодня. И Господь здесь говорит, если вы со мной боретесь, если вы хотите быть первыми, то вот я вам показал, что я могу, а теперь покажите, что вы сделали. И, наверное, сегодня показать нечего, что и делали. Потому что это то, что сегодня делается, это ужасно. Это то, что действительно, я уже не раз говорил, повторяться не буду, что о чем раньше говорить стеснялись, сегодня узаконено на уровне государства. Пожалуйста. Раньше стыдно было говорить об этом, то сегодня попробуйте обличить. Есть специальная, значит, команда, которая за этим наблюдает. и вас могут в тюрьму посадить за это. И это начинает работать на сегодняшний день. Вот что сегодня сделали люди. Вообще-то, если рассуждать очень серьезно и глубоко, то дело не в людях, а дело в том, кто стоит за людьми. Но, тем не менее, это сделано руками человеческими. И кто находится в руке Господней, они совершают свое дело. Кто находится в руке дьявольской, они свое дело делают. Ревностно делают. Делают. Дал бы Бог нам такую ревность. Если бы у нас сегодня было столько ревности молиться, сколько пьяниц под магазином стоят целыми днями. Вы знаете, что все было бы совсем по-другому на сегодняшний день. Но у них время есть, а у нас времени нет. У них есть, а у нас нет. Вот почему апостол Павел говорил так. Как вы раньше предавали ваши тела на дела беззаконные, когда были без Христа, так теперь представьте на дела добрые. Потому что это тоже показатель. Это тоже показатель. Стремление каждодневное к греху. Мысли только об этом. И все, что они делают, только получить то, что надо, ни на что не смотрят. Пусть Господь поможет нам. Павел иногда говорил, я по рассуждению человеческому говорю. То я сегодня этот привел пример. И Павел говорит, по рассуждению человеческому. Как, говорит, раньше зло делали ревностно, так теперь начните делать добро. Хотя бы в ту меру, как зло делали. И то уже будет хорошо. Потому что Бог не любит таких людей, которые, как мы сегодня говорим, ни рыба, ни мясо. Вы такое выражение знаете? И, наверное, понимаете, что это значит. Это вот такое. Другой говорит, что убил, то уехал. И так оно и идет. Поэтому для христианства это не должно быть ориентиром, не должно быть практикой, не должно быть образом мышления и действия. Оно должно совсем по-другому мыслить. О чем Господь неоднократно напоминает в Священном Писании.